Но даже это опасение не могло заставить его спускаться вторым. Он не мог допустить, чтобы Крайнов оказался внизу, наедине с его роботом. Крайнов наверняка открыл бы крышку грузового отсека, чтобы посмотреть, чтобы увидеть. Помощник капитана догадался, что Сканди найден, но не знал, как велика бесценная находка. Если бы он был на месте Крайнова, он бы не смог удержаться от того, чтобы проверить робота. Каренин знал, как действует на человека блеск неслыханного богатства. Сейчас, когда до дна кратера оставалось всего несколько десятков метров, решение спускаться первым уже не казалось ему правильным. Одно движение ножа, всего лишь одно, и веревка, натянутая как струна, оборвется. Несчастный случай. Как только на корабле увидят Сканди, никто даже не станет расследовать. Каренин все время забывал о том, какими разными бывают люди, и непроизвольно, приписывая им свои собственные желания и поступки, довольно часто приходил к неверным выводам. Вот и сейчас он благополучно достиг дна, включил инфрарет и нашел робота, неподвижного стоявшего в нескольких шагах впереди. Он не смог удержаться от того, чтобы не открыть крышку отсека и не убедиться, что его Сканди на месте. Даже в темноте на матовой поверхности металла играли багровые отблески. Казалось, драгоценная добыча светится своим собственным, внутренним светом. Теперь они поменялись с Крайновым ролями, и помощник капитана оказался полностью в его власти. Пока тот беспомощно болтался на веревке, пока у него заняты руки, можно было снять с пояса бластер и нажать на гашетку всего один раз. Но он мог сделать это и раньше. Впрочем, ему еще придется прибегать к крайним мерам, чтобы сохранить свое богатство. Но пока есть возможность, этого следует избегать. Крайнов ему пригодится, если секрет Сканди не удастся сохранить и на корабле вспыхнет свара. Крайнов ему еще пригодится. Каждое движение, каждый метр пространства давался мне с трудом. Я двигался так, словно на моих плечах лежал невидимый груз. Спуск походил на подъем. Иногда я ловил себя на том, что стоит ослабить контроль, как руки механически начинали подтягивать тело в обратном направлении. Двигался я чертовски медленно, хотя постепенно все же отдалялся от гребня кратера, от того места, где находилась часовня, и с каждым метром отвоеванного пространства стальная хватка невидимой руки, сжимавшей мою волю, становилась слабее. Казалось, прошла вечность, прежде чем мои ноги коснулись каменистой поверхности дна кратера. В нескольких шагах от меня стояли две неподвижные фигуры. Карикатурно скорчившийся робот, а рядом, почти сливаясь с ним, неподвижно застыл Каренин. Его рука вновь лежала на рукоятке бластера. Я ощутил гнев, желание раз и навсегда покончить с этим выскочкой, осмелившимся угрожать мне уже не в первый раз. С другой стороны, я все еще помнил, что совсем недавно, несколько часов назад, считал этого человека своим другом. Так что же изменилось за это время? Ну, конечно, Каренин нашел Сканди, но это не имело для меня никакого значения. Зато для самого Каренина это было очень важно. Находка определяла и объясняла многие его поступки. И все же, понимая это, я тем не менее не собирался выхватывать оружие. Мой гнев не был адекватен обстоятельствам. Рука Каренина действительно сжимала рукоятку бластера, но ствол не был направлен в мою сторону. Возможно, это всего лишь предосторожность против неведомых опасностей, грозивших нам со всех сторон. После посещения часовни, после общения с разумом, управлявшим этой планетой, что-то во мне изменилось, и понимание этого помогло подавить гнев. Я сделал вид, что не заметил угрожающего жеста штурмана, и, обойдя его, медленно пошел к кораблю, не сказав ни слова. Холодок в спине остался, хотя и был уверен, что Каренин не выстрелит. Но на этой планете психика могла подвести любого из нас. К счастью, ничего подобного не произошло. Штурман включил двигатель робота и молча пошел следом, выдерживая дистанцию в несколько шагов. Его молчание действовало на меня угнетающе, и ощущение угрозы, исходившее от бредущего сзади человека, не проходило. Когда до корабля осталось метров 100, и света от прожекторов стало достаточно, чтобы рассмотреть ближайшие предметы уже не только в инфрареде, Мое внимание привлекли странные, симметричные холмики, расположенные с двух сторон от единственного широкого прохода, ведущего между растениями к кораблю. Когда мы покидали корабль, здесь не было никаких холмиков. Я хорошо запомнил это место, потому что местные растения, излучавшие на радиочастоте мощный поток энергии, вызывали вполне оправданное беспокойство. Я остановился, когда до подозрительных холмиков оставалось всего несколько шагов, и впервые с начала похода схватился за рукоятку своего оружия. Но было уже слишком поздно. Нападавшие хорошо выбрали место для засады, а мое внимание было отвлечено ближайшим растением, между листьями которого пробегали ветвистые электрические разряды. Со стороны людей я не ожидал нападения. 4 человека в скафандрах выскочили из своих песчаных укрытий и бросились на нас с двух сторон. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, у меня выбили оружие. 2 нападавших заломили мне руки за спину и затянули на них петлю заранее приготовленной веревки. Однако схватить штурмана так же просто им уже не удалось. Каренин шел на несколько шагов позади, и у него оказалось больше времени, чтобы отреагировать на внезапное нападение. Вибрирующий звук энергетического разряда и огненный всплеск разрыва расплавил песок в 2 шагах от меня. 2 из нападавших упали, чтобы уже никогда не подняться. Этот единственный выстрел, прозвучавший с нашей стороны, вызвал у нападавших вспышку ярости и заставил их двигаться быстрее. 2-й раз штурман выстрелить уже не успел. Силы были слишком неравными. Каренина сбили с ног, вырвали бластер, в руках нападавших сверкнули ножи. Крик боли, раздавшийся в моих наушниках, свидетельствовал о том, что Каренин тяжело ранен или, возможно, убит. Теперь та же участь ожидала меня самого. Я уже видел занесенное надо мной лезвие, но ни одного звука не сорвалось с моих губ, ни одного движения, выдававшего страх. Да и не было никакого страха. Полное равнодушие к собственной судьбе не оставляло меня с того момента, как я покинул часовню. Может быть, это меня и спасло, вызвав секундное замешательство у человека, занесшего надо мной нож.